Утром, когда все сидели за завтраком, четыре священника попросили встречи с королем. Когда их ввели в трапезную залу, Ардри посмотрел на них строго и неодобрительно. «Что может быть за дело в воскресный день?» – потребовал он ответа. Один из братьев, с гладко выбритым длинным подбородком, тонкими бровями, глубоко посаженными глазами и суровым, недобрым взглядом, вышел вперед и стал отвечать на вопросы короля. Его нервные, беспокойные пальцы ни на минуту не оставались неподвижными. Он то сплетал, то расплетал их, то нервно стискивал пальцы одной руки пальцами другой. Казалось, его руки живут собственной, непонятной жизнью. «Конечно же», — сказал он, и пальцы его правой руки зажали и совершенно лишили подвижности пальцы левой. «Конечно же, мы согрешили, нарушили закон по приказу». «Объясни, что ты хочешь сказать?» «Мы были столь поспешно посланы к тебе нашим настоятелем Маласием из Дивениша, что должны были пуститься в путь в воскресенье». «Маласий – благочестивый и набожный святой отец», – прервал рассказ король. «Один из тех, кто не одобрит и не разрешит отправиться в дальний путь в воскресенье». «Нам было приказано пойти к тебе», – сказал непреклонный церковник и похоронил пальцы правой руки в кисти левой так сильно и решительно, что казалось, они уже никогда не увидят света. «На одного из братьев Дивениша возложена обязанность», — продолжил он, — «выгонять скот на пастбище до утренней зари. И этот брат сегодня утром, возвращаясь с пастбища, увидел восьмерых юных воинов, которые сражались воскресным утром». «Утром в воскресенье?» — вскричал Дермат. Церковник только кивнул. «Рассказывай дальше!» — гневно потребовал король. Внезапный страх сжал сердце Бекхолы. «Не стоит рассказывать столь ужасные истории в воскресенье!» — взмолилась она. «Этот рассказ не принесет никому ничего хорошего!» «О нет, он должен быть досказан, моя дорогая!» — сказал король. Тогда церковник, который держал речь, посмотрел прямо на нее. Взгляд его был мрачен и неумолим. Казалось, он угрожает королеве. По приглашающему жесту короля, он сразу же продолжил свой рассказ. «Из восьмерых воинов семеро было убито». «Они уже в аду», — мрачно проговорил король. «Да, они в аду», — с исступленной радостью подтвердил церковник. «А тот из них, который не был убит в этой битве?» «Он жив», — отозвался церковник. «Как и следовало ожидать», — согласился монарх. «Продолжай свой рассказ». «Маласий похоронил этих семерых негодяев и снял с их грешных шеи, с их непристойных рук, а также с их лишенного благословения злополучного оружия, груз золота и серебра, которые едва смогли поднять двое здоровых мужчин». «Груз золота, который едва могут поднять двое», — задумчиво произнес король. «Именно столько», — сказал тощий церковник. «Ни больше, ни меньше. И он послал нас к тебе, чтобы узнать, какая часть этого нечестивого сокровища принадлежит братьям Девениша, а какая часть должна стать собственностью короля». Бекфола снова вмешалась в беседу. Она заговорила несколько поспешно, торопливо и, быть может, необдуманно. «Пусть братья Дивениша возьмет себе все драгоценности, ибо они были обретены в воскресенье и никому не принесут добра». Церковник снова взглянул на нее холодным взором, слегка прищурив глаза. Из узких щелочек на нее сурово смотрели серые холодные глаза. Ожидая ответа короля, он не сводил с нее осуждающего взгляда. Дермат обдумал услышанное, слегка покачал головой, как бы не соглашаясь с доводами, которые показались ему неубедительными, затем кивнул, как бы соглашаясь с разумными помыслами. «Да будет сделано так, как посоветовала милостивая королева. Пусть искусные мастера изготовят из этого золота и серебра гробницу и выбьют на ней мое имя и сегодняшнюю дату. Это будет данью памяти моей бабки, подарившей жизнь ягненку, лососю, а затем и моему отцу Ардри. а из той части сокровища, которая останется после сооружения гробницы, пусть будет выкован пастушеский посох для Маласия, благочестивого слуги Божьего». «Мой рассказ еще не закончен», — проговорил угрюмый церковник с подбородком, более всего напоминающим наконечник копья. Король задвигался с веселым нетерпением. «Если ты продолжишь его», — сказал он, — «он, несомненно, через некоторое время все же подойдет к концу. Камень за камнем составляют дом, сердце мое, а слово за словом образует рассказ». Церковник охватил себя руками, съежился так, что стал казаться еще более тощим. Вид его стал еще более грозным и устрашающим. Кроме юноши по имени Флан, который участвовал, но не был убит в этой битве, еще один человек присутствовал при этой дикой воскресной битве, которая приведет всех ее участников в ад, потому что попирает закон. «Кто этот человек?» — спросил непонятно почему встревоженный монарх. Церковник выставил вперед свой тощий острый подбородок и еще сильнее нахмурился. «Это была жена короля!» — почти прокричал он. «Это была женщина по имени Бекфола! Это была именно эта женщина!» — прорычал он и указал на королеву длиннющим, тощим, негнущимся пальцем. «Собака!» — вскричал король, привставая. «Если это была женщина!» — прокричал церковник. «Что ты имеешь в виду?» — спросил король вне себя от гнева, но уже охваченный неясным страхом. «Если она женщина этого мира, она должна быть наказана за подобный проступок. Если же она женщина из мира Сидов, она должна быть изгнана. Но утром этого святого дня она была в волшебной стране, и ее руки обвивали шею Фланна». Ошеломленный король тяжело опустился на трон, переводя изумленный взор с одного на другого, а затем обратил невидящий, затуманенный страхом взор на Бекфолу. «Это правда, биение моего сердца?» — прошептал он. «Да, это правда», — ответила Бекфола и вдруг побледнела под взглядом короля. Он указал ей на дверь. «Иди на свою встречу», — запинаясь, но все же решительно произнес он. «Иди к своему Фланну». «Он ждет меня», — проговорила Бекфола со стыдливой гордостью в голосе. «И мысль о том, что он ждет меня, терзает мое сердце». И она пошла прочь из дворца. Она ушла из Тары, и нигде, ни в Ирландии, ни во всем смертном мире, ее больше никогда не видели и ничего больше о ней не слышали.